Боярин серьезно нахмурился, но потом все-таки переспросил. А после завершения магической школы, а после ее завершения мы вернемся к вопросу учебы в магической академии, сразу, как я сдам выпускные экзамены, ответил я. Хорошо, значит, мы договорились, и заявление ты свое забираешь? Да, как только меня выпустят из этой тюрьмы и я смогу добраться до города, ответил я, позволив себе улыбку, а то боярин уж слишком сильно начал нервничать. Конечно, можно было бы и еще его потрясти, и рассчитывал я на большее, но, судя по реакции моего оппонента, я и так подобрался к некой черте, за которую не стоит переходить, если я не хочу испортить с данным человеком отношения. А кто он на самом деле, я уже узнал, благодаря памяти моего предшественника. А почему ты решил, что это тюрьма? Бывал в подобной раньше? Вряд ли, но атмосфера тут специфическая, да и охрана соответствующая. Плюс ко всему форма полицейских не дает большого варианта выбора объекта. Ну а с учетом того, что я догадался, кто вы, могу даже предположить, что это тюрьма для особых преступников, совершивших свои преступления против княжеского рода или очень сильных магов. Похвально, что меня узнают простолюдины, но, мне кажется, что вы слишком осведомлены о вещах, которые знать не должны. В следующий раз постарайтесь не попадать в обстоятельства, которые вас могут привести в эту тюрьму, так как попадают сюда многие, а вот выходит из нее, да еще и своими ногами, очень редкие посетители, произнес чем-то недовольный боярин. Всенепременно, ответил я, в таком случае вас сейчас проводят к вам в старый дом, а завтра с утра прошу вас явиться в мэрию вместе со своими приемными родителями для оформления необходимых документов. К сожалению, вам придется надеть на голову мешок, так как расположение данного объекта считается секретным, сказал боярин, и в это время к нам зашел охранник. Прощайте, молодой человек, надеюсь, в ближайшие 2 года мы с вами больше не увидимся, сказал он мне, вставая. Очень надеюсь, но обстоятельства бывают выше меня, поэтому гарантировать подобное я вам не могу, ответил я, также встав. Дальше меня сразу отвели по длинному коридору, где надели магические наручники и черный мешок на голову. Всю дорогу я анализировал нашу беседу и пришел к выводу, что обе стороны остались довольными решением общей проблемы, только я был уверен, что продешевил, а значит, нужно в ближайшее время получить все бонусы по полной. Также стоит вопрос с полученной мной землей, сам я распоряжаться ей не смогу, а только через своих представителей, которыми являются родители, поэтому нужно решить сегодня с ними этот вопрос, чтобы потом не было недопонимания. Мешок с меня сняли, только когда мы подъехали к дому, поэтому разглядеть, как устроена машина изнутри, я не мог. Щурясь от яркого солнца, я направился к дому, но еще до моего подхода открылись двери, и на меня набросилась заплаканная Анастасия. Вслед за ней вышли мои родители и Александр. Меня тепло обняли оба родителя, и только после этого мы вошли в дом. Было очень приятно, что есть люди, которые за тебя переживают. Не задавая вопросов, меня отправили в ванную отмываться, а переодеться мне дали мои новые сменные вещи, заказанные в магазине для аристократов. После этого, я вышел облаченный как молодой аристократ и уселся за стол, где меня все ждали. Так как я уже позавтракал вволю, то сразу начал со своего рассказа, что со мной произошло, опуская многие моменты и прерываясь на возгласы слушателей. Закончив рассказ приездом домой, я спросил: «Ну а теперь рассказывайте, как у вас все обстояло, уверен, просто так у вас вчерашний день не прошел». «Да, мое заявление об увольнении вначале восприняли спокойно, и я уверен, даже обрадовались ему, но уже ближе к концу рабочего дня началась непонятная беготня. Начальника моего подразделения вызвали вначале к вышестоящему, после этого он пришел задумчиво и вызвал меня на беседу, где предложил мне забрать заявление, пообещав сделать своим заместителем и увеличить оклад в 2 раза, но я, помня твое наставление, отказался, заявив, что уезжаю из княжества в другое и работать в архиве больше не намерен. После этого он убежал к начальству, и его вместе с нашим директором архива вызвали в мэрию. Меня попросили задержаться на работе, пообещав оплатить сверхурочные по тройной ставке, я отказываться не стал, и через 2 часа они вернулись, предложив мне улучшение жилищных условий, а также серьезное повышение по службе. После этого я сказал, что подумаю и отпросился домой, но уже к вечеру позвонили на рабочий телефон из мэрии и сообщили, что к нам с визитом через час приедет мэр лично обсудить серьезный вопрос, попросив выделить свое время и встретить его. Мэр приехал вместе с супругой и долго уговаривал принять должность директора архива и новый дом от города, рядом с работой и близко к школе. Также обещал простить долг и реабилитировать меня, пересмотрев дело и вернув уже уплаченную сумму в счет погашения долга. В итоге я высказал твою версию, что переезд – твое личное желание, которое мы готовы принять, но ввиду новых событий и предложений готовы приложить все силы, чтобы уговорить тебя остаться. На этом, собственно, и расстались. Молодцы, теперь нам нужно завтра с утра посетить мэрию и подписать все необходимые документы, но у меня остается один вопрос. От боярина Морозова я получу землю с деревнями и еще освобождение от налогов сроком до конца учебы, поэтому я хочу оставить эту землю за собой, как и право заниматься бизнесом самостоятельно, сказал я, посмотрев на родителей. Конечно, сын, мы и так благодарны за твою помощь и за то, что наши дети станут дворянами. Для себя мы не просим этого, да и не любит бывших аристократов, поэтому и того, что ты сделал, будет достаточно. Если нужна будет помощь, ты обращайся, мы обязательно поможем тебе. С твоей помощью мы станем завтра очень богатыми и сможем жить полноценной жизнью. Да и моя новая должность будет приносить огромный доход. А, помимо этого, и уважение в обществе, произнес глава семейства, а Диана его поддержала. Ну, раз завтра у нас ответственный момент, то давайте сегодня посетим рынок и магазины, тем более от школы нас на эти два дня освободили. Дальше последовали скорые сборы, и мы всем семейством отправились по магазинам. Перед этим я смог связаться с Белкой и выяснил то, что происходило в мое отсутствие. Оказывается, ворвавшиеся маги очень быстро скрутили раненого мной мага. Он при этом лишился руки, в которую пришелся мой последний удар. Дальше всех арестовали и, рассадив по машинам, очень быстро увезли куда-то за город. Княжну при этом задержали, а потом на площадь приземлился странный аппарат с четырьмя винтами под управлением магов воздуха. На этом аппарате были гербы княжества. Посадив Анну в него, те улетели в неизвестном направлении, ну а Белка вернулась к дому, надеясь, что и я вернусь обратно. Сама она также пострадала от воздействия магии. Ничего серьезного, но несколько ожогов она получила, и сейчас ее намазал мазью домовой, и она отдыхает сейчас, поедая гору орехов, которые ей натаскали домовой с его семьей. Прежде чем выйти из дома, я взял свой телефон, который чудом уцелел в стычке с магом, и набрал номер секретаря директора школы. Приемная директора, доброе утро, это ученик 9 класса, Глеб Краевки, я хочу узнать, как ее самочувствие, к сожалению, нас разлучили, и я не знаю, где она сейчас, произнес я. Вот для чего ты свалился на нашу голову, до тебя все было спокойно, может, ты исчезнешь из ее жизни, девочка втюрилась в тебя, а ты пудришь ей мозги и манипулируешь ею, произнесла ее секретарь. Вот чему вас там учат, я только что вышел из тюрьмы для магов, в которой провел всю ночь. Неужели ты думаешь, что вернув мне телефон и другие личные предметы, они не озаботились о возможности прослушивать все мои телефонные звонки? Как ты думаешь, отреагирует твое руководство на то, что ты мне сейчас на эмоциях сказала? Поэтому я попрошу, когда она вернется из своей поездки к родителям, чтобы сразу связалась со мной по этому номеру телефона, так как я очень переживаю за нее, ответил я и отрубил связь. Княжна, когда нас вывели из разрушенного дворца, Глеба сразу куда-то увезли, а меня усадили в машину и держали там до прибытия восьми крыла, после чего увезли меня к родителям. В полете мне что-то вкололи, и я его проспала, заодно и немного восстановилась. Со мной летело звено личной охраны отца, что говорило о серьезности его намерений. Когда аппарат приземлился, я увидела, что мы находимся в Рязанском Кремле, месте, где прошло все мое детство. Сразу после приземления меня отвели в мои комнаты, а потом ко мне заглянула мать, которая, молча, первым делом занялась лечением моих незначительных ран. Когда она закончила, то обняла, после чего, поцеловав меня в лоб, сказала: «Сейчас приведи себя в порядок, отец хочет серьезно с тобой поговорить, поэтому готовься, разговор будет непростым». Дальше зашли многочисленные слуги, которые сделали массаж, намыли меня в бане и, накормив, одели в новое платье, которое я выбрала сама из своих нарядов. Все это время я серьезно размышляла над происходящим и не знала, как себя вести. Еще очень переживала над тем, что сейчас с Глебом, Только вот задавать этот вопрос отцу не стоит. Он сразу начнет манипулировать мной, как раньше. Вообще, на сегодня о нем нужно забыть и относиться как к инструменту, с помощью которого я могу выбить себе новый статус. К отцу меня позвали через час ожидания, но я этому не удивилась, так как знала, что таким способом он пытается вынудить человека начать нервничать, поэтому я вспоминала, как провела вечер с моим новым ухажером. То, что меня тянуло к нему, это неоспоримо, да и я чувствовала, что не безразлично ему, чего стоит его самоотверженное желание защитить меня с учетом его пренебрежительного обращения к титулам. Он это сделал потому, что я была не безразлична ему. Даже когда его источник полностью опустел, он до последнего прикрывал меня. Нужно помочь ему и подыграть, пусть это будет и непросто, да и отец будет в гневе, но я должна сделать это ради него. Нет, ради нас с ним, а значит, от того, как сейчас пройдут переговоры, будет зависеть наше с ним будущее. Это подогревало меня изнутри странной силой, которой я раньше не чувствовала, а мысли о моем герое сжимали сердце в груди и заставляли биться его чаще. Мне впервые было наплевать на родственников и на княжество, сейчас меня волновало только наше с ним будущее, а за это стоило побороться. С таким решением я направилась на встречу с отцом, когда меня, наконец, позвали к нему. Глава 6. Переговоры. Рязанский Кремль. Когда я вошла в кабинет отца, то он приветливо мне улыбнулся и, встав из-за стола, подошел ко мне, после чего обнял и, отстранив на вытянутые руки, осмотрел меня. «Совсем стала взрослой», — сказал он. «Ну, рассказывай, как у тебя дела, что нового?» Когда он меня обнимал, я постаралась ничем не выдать своего настроя и изображала любящую дочь, так как прекрасно знала, насколько он может быть жесток по отношению к другим, даже близким людям, поэтому разговор придется вести очень тонко. То, что мать отсутствовала, говорило о том, что он будет неприятен для меня. А что рассказывать, ты ведь и так все прекрасно знаешь, ведь тебе докладывают сразу несколько человек обо мне, ответила я. Рассказывают, только вот никто не рассказал, что ты собираешься переехать в другое княжество. Ты ведь понимаешь, что допустить этого я ни в коем случае не могу, и именно поэтому ты здесь, сказал отец, усаживаясь в кресло, стоящее около небольшого чайного столика, сервированного для чаепития. Я присела в соседнее и пока это делала, то продумывала свой ответ и решила придерживаться придуманной тактики. Значит, для тебя отъезд опальной дочери важнее покушения на нее? Значит, это правда, что моя жизнь для тебя ничего не стоит? Подумаешь, одной княжной больше, одной меньше. Если что, в запасе есть еще несколько. Может, я вообще не твоя дочь, раз моя судьба тебя совершенно не интересует? Спросила я, показав возмущение на лице. Отец откинулся в кресле и по-новому посмотрел на меня. Неплохо, но еще мало артистизма, необходимо более убедительно играть. Ты никогда не умела прятать свои чувства, ответил он, улыбаясь. Чувства? Да что ты знаешь про них? Твою дочь чуть не убили, а тебя интересует не ее здоровье или душевное состояние, а то, что я хочу устроить свою жизнь сама, как мне того хочется, а не по указке с твоей стороны. Один раз я уже пошла у тебя на поводу и даже купилась на то, что мне подсунули любовный артефакт, в результате чего я чуть не наложила на себя руки. Уверена, ты даже не горевал бы по мне, а просто использовал бы следующую дочь для своих планов. Как я жалею, что не родилась в обычной семье, в которой дочь не является товаром и ее не подкладывают под очередного жениха как проститутку, сказала я, вскочив и сжав кулаки. Меня настолько сильно захлестнули эмоции, что я даже сжала руки так, что ногти до боли врезались в мои ладони. «Сядь!» — рявкнул отец и, резко дернув рукой, разлил чашку с чаем. «Ты совсем забыла, с кем разговариваешь?» — раздраженно продолжил отец. «Мне удалось вывести его из себя, значит, надо переходить ко второй части плана». Медленно сев на место, я сказала: «Что ты от меня хочешь? Вот это уже другой разговор. Давай успокоимся и обсудим все спокойно. Уверен, ты поймешь, что я действую и в твоих интересах». 300 лет назад, когда попытались закрыть один из порталов, во время активации заклинания произошел взрыв, вызвавший неожиданную, мощную магическую бурю. Все члены той экспедиции погибли, кроме одного. Он чудом выжил, но превратился в калеку, но зато стал пророчествовать. Его слуга, который ухаживал за ним, записал эти пророчества в книгу, которую передал моему предку. Так вот, В книге рассказывается о попытке вторжения огромной армии с той стороны разлома для завоевания мира, но перед этим в нашем мире появится пришелец, сильный маг, возродившийся из тлена в теле подростка. Он появится в городище Данков, в одной из магических школ. Его уровень владения магией будет превосходить все известные ранги. Он заставит объединиться все княжества под своей рукой, создав великую рось, которая остановит вторжение. По всем признакам, юноша, который появился в твоей школе и есть будущий правитель объединенных земель, а значит, близится время прорыва с той стороны разлома. До нас доходят косвенные признаки, что сейчас в том мире идет большая война, в которой побеждает одно государство, подминающее под себя все остальные. Если они пойдут войной против нас, мы можем не выстоять, и нам нужно, чтобы он возглавил объединенную армию. В пророчестве было несколько ссылок на события, чтобы мы могли к нему подготовиться, и время вторжения в наш мир уже пришло. Пророк сообщил, что шансов победить под предводительством этого мага очень мало, но они есть. Без него шансов справиться с ордами вторжения не будет никаких. Наш будущий противник уже вербует сторонников в нашем мире, и они выполняют его волю. Напавший на вас аристократ и был завербован той стороной. В обмен на реальные богатства и силу он должен был встретить юношу, когда он только появится в нашем мире, и уничтожить его, пока тот не стал полноценным магом. Его удалось сломать, и он многое рассказал, отчего в жилах стынет кровь. Оказывается, он не один в нашем мире, кто завербован той стороной, и ему поставляют людей, в основном женщин и маленьких детей, уже не одну сотню лет. Там их обучают и отправляют к нам вести разведку и готовить вторжение, а также отправляют туда необходимые для ведения войны в том мире вещи. Они называют его повелителем, и это не человек, а демон. Да, самый настоящий демон, прорвавшийся в тот мир, из которого есть проход в наш мир. Если его не остановить, то нас всех ждет порабощение и в итоге смерть. Наши души послужат пищей для открытия двери из мира демонов в наш. Именно поэтому я так реагирую на все. В книге есть зарисовки того, что может произойти, и они не предвещают ничего хорошего всем нам. Ты должна любыми способами заставить его остаться в нашем княжестве, ведь первый удар примем именно мы, и, скорее всего, оно перестанет существовать после этого. Но есть шанс, что мы сможем предотвратить большую войну, если успеем должным образом подготовиться. Пророчество неполное, и до недавнего времени я считал, что оно в единственном экземпляре, но, оказывается, оно есть во всех великих княжествах, но в разных интерпретациях, хотя место появления у всех указано одно. После известия о появлении в Данкове необычного одаренного мне пришлось выдержать целый шторм из требований, начиная от выдачи его соседям до требования принять на учебу в школу магии наследниц других великих княжеств и не только. Одним словом, мне поставили ультиматум: или я допускаю их всех до учебы в твою школу, или нам объявляют войну. У меня не было возможности отказать им, поэтому твоя задача будет не только удержать его здесь, но и получить на него влияние. Делай, что хочешь, но он должен влюбиться в тебя, ну а взамен я дам тебе свободу выбора и все, что пожелаешь. Главное, чтобы он закончил учебу у нас, а за это время я что-нибудь придумаю. Если убедишь его жениться на себе, то это будет просто замечательно, но и тут могут вмешаться другие претенденты на него, поэтому действовать нужно очень осторожно. Конкуренция вправе быть его женой сейчас невероятно большая. Ну а теперь, самое главное, меня убедили поменять закон и сделать возможным в нашем княжестве многоженство. Подобный закон будет распространяться только на высших аристократов и получит распространение во всех великих княжествах. Это не будет обычный гарем, а нечто новое. Права в этой семье будут практически равны, что в итоге получится пока трудно сказать. Этот закон еще нужно будет согласовать с соседями, но зато в обмен на это мы получим серьезные преференции во многих областях, что позволит нам усилить нашу армию. Из плохих новостей, нам не дадут оставить его учиться в академии, поэтому готовься отправиться вслед за ним в академию учиться. И не надо обвинять меня во всем, я желаю лучшей участи для тебя и возможности выжить в этой войне. И еще, если ты первая родишь от него ребенка, я изменю принцип престола наследия, и моим приемником станет твой ребенок, вне зависимости от его пола. Только не вздумай распространяться об этом, а то твои братья не поймут меня и могут тебя устранить или еще как помешать тебе, а за ними уже стоят великие роды в надежде на будущие преференции. Допустим, я соглашусь тебе помочь, что, лично я, с этого получу. Ты станешь женой первого человека в империи, тебе этого мало?» – спросил удивленный отец. «Это еще под большим вопросом, а что я получу сейчас?» – спросила я. «И что же ты хочешь? Мне нужны нормальный дом в собственность, где я смогу устраивать приемы, и ежемесячное содержание не менее 15 тысяч рублей. Дополнительную охрану и звено твоих личных гвардейцев для деликатных поручений можно не самых лучших или на испытательном сроке, они будут выставлять других претенденток в невыгодном свете и вести за ними слежку. Два хороших автомобиля, один для меня, второй для охраны, минимум 10 слуг. Ну и по мелочам украшения, платья, я ведь не должна ударить лицом перед другими конкурентками. Если у меня не получится, то все, кроме твоих гвардейцев, должно остаться у меня. Ну и, самое главное, я должна привести ему весомый аргумент в споре с тобой, поэтому ты должен выделить 100 тысяч рублей в качестве благодарности за спасение княжны, ну и медальку на грудь, какую, сам придумаешь. Мужики любят тешить свое самомнение всякими наградами, а она будет напоминать ему о щедром подарке, сказала я. С первым условием согласен, не торгуясь, ответил князь, но тут же добавил, а вот по поводу денег, я не вижу причины их давать. Он ведь выполнял свой гражданский долг, да и боярин Морозов его уже щедро наградил. Боярин Морозов устранял промахи в своей работе, а награда, я уверена, будет к месту. Он ведь сейчас гол как сокол, вот и посмотрим, можно ли доверить ему империю, а то, может статься, он пустит ее по миру. Глеб. Поход на рынок и ближайшие магазины занял все время до вечера. Мы все купили себе одежду и разных полезных мелочей, включая новые телефоны. Свой я отдал сестре, а себе приобрел новый. Пока все выбирали себе обновки, я отправился в антикварный магазин с целью приобрести для себя несколько простых, но необходимых вещей. «Добрый день, смотрю, вы неплохо приоделись, и теперь выглядите как молодой господин», сказал встретивший меня антикварщик. «К сожалению, дворянский статус я пока не получил, но я работаю над этим», ответил я, улыбнувшись и рассматривая витрину с простыми на вид вещами, но имеющими магический фон. «Вы опять принесли монеты на продажу?» – поинтересовался он. «Нет, но в тот раз мне попались некоторые вещи, которые заинтересовали меня. Их можно, конечно, купить и в магазине магических вещей при входе, но вначале я решил попытать счастье у вас», – сказал я. «Мы всегда рады хорошим покупателям, что именно вас интересует? Подарок девушке или родственнику? Нет, мне нужно что-то простое, но не совсем обычное для себя. То, что не подходит обычному магу, но, возможно, подойдет для меня, ну и чтобы цена была приемлемая, так как я еще не разбогател», ответил я, внимательно рассматривая витрину. «Есть у меня вещи, которые давно не продаются, а маги отказываются их брать из-за неудобства использования, а есть те, которые не смогли активировать, дорого я за них не возьму, но они находятся в отдельной комнате, я могу открыть ее вам, а мой помощник поможет вам. Все вещи в этой комнате от 10 до 50 рублей», сказал антикварщик и вызвал своего второго продавца. Комната была больше похожа на склад со стеллажами, на которых лежали частью потускневшие от времени изделия. Для начала я прошелся вдоль стеллажей, пытаясь определить, что мне нужно, но предметы лежали без какой-либо последовательности, поэтому я стал брать предметы и пытался влить в них ману, при этом сконцентрировал свое зрение на магических линиях, в надежде зафиксировать всплеск и реакцию на это. Уверен, что все эти вещи не один раз осматривали маги, но мне нужно именно подходящее под меня, то, что позволит мне одновременно использовать сразу несколько стихий. Почему я так целенаправленно это ищу? В книге нетрадиционной магии указывалось, что османы раньше имели магов-универсалов и для них делались специальные артефакты и приспособления для лучшей реализации их возможностей. Минут через 20 второго продавца отозвали помогать в магазине, а меня просили без спросу не выносить предметы, оставив меня в комнате-складе. Еще через 20 минут я наткнулся на браслет, явно принадлежащий Османской империи 14 века. Осмотрев его, я влил ману и получил слабый отклик в его рисунке, поэтому начал пробовать заливать разные виды магических энергий, и на все он реагировал совершенно одинаково, вот только запускаться не хотел. Тогда я одел его на себя и попробовал влить сразу 4 энергии: огонь, воду, землю и ветер. Резко вспыхнув, У меня на руке повис огромный щит 1,5 метра высотой и 1 метр шириной. Оглянувшись на дверь, я сразу выключил его, поглотив энергию обратно. Сняв и внимательно осмотрев его, я нашел клеймо мастера и рисунок, который мне уже попадался. На память я не жаловался, поэтому нашел кастет с таким же рисунком и клеймом. Проверив его реакцию на все виды магии, я не стал его активировать, а просто отложил в сторону. Теперь я понял примерно, что искать, и потратил почти час на перебирание артефактов, в том числе и разнообразных колец, отобрав для себя 4 позолоченной меди с серебряными вставками. Еще взял небольшой кулон из обычного на вид горного хрусталя на серебряной цепочке. Дальнейшие мои поиски прервал звонок Дианы, рассказавший, что они закончили с покупками и ждут меня при выходе из магазина. Когда я вышел из подсобки, владелец магазина спросил меня: «Ну, что, выбрали?» «Да, вот несколько вещей, над которыми можно попробовать поработать», — ответил я, выкладывая на прилавок свои работы. «Вещи династии Тамерлана, первого универсального воина, которого никто не смог превзойти, все работы одного мастера, не знаю, что вы в них нашли, но после покупки назад я их не возьму, с вас 235 рублей за все предметы». «Хорошо», — ответил я, не торгуясь, и выложил требуемую сумму. «Даже если остальные пустышки, то даже щит окупит себя многократно, так как он очень напоминал абсолютный или просто был очень мощный, в разы мощнее того, что я смог воспроизвести сам, да и энергии он потреблял очень мало. Уверен, что такой щит я смогу поддерживать не один час». Забрав вещи, которые я сложил в карман, вышел на улицу, пообещав прийти еще и покопаться в закромах старого склада. Сразу после этого я повел все семейство в небольшую мороженицу, которую присмотрел рядом с рынком, где угостил всех мороженым, хотя мне не терпелось проверить свои находки. Дальше мы вызвали такси и отправились домой, а я отпросился на полигон проверить новые покупки. Было у меня подозрение, что испытывать их можно только в специальном месте. Если щит возник такой мощный, то атакующее плетение будет не слабее. На входе меня встретил тот же охранник и спросил: «Тебе, как обычно, бесплатный полигон?» Я вычитал интересное заклинание, поэтому не уверен, что бесплатный выдержит его мощность. «Что у вас есть еще?» — спросил я. «Стандартный полигон, 2 рубля, и усиленный для мастеров, 5 рублей в час. Давайте для мастеров на час, если не хватит времени, то продлю еще», — ответил я, доставая деньги. «Что мне понравилось в полигоне, так это полное соответствие школьному, те же размеры и прикрыт таким же щитом, а еще он был индивидуальным, и тут отсутствовали трибуны, что позволяло отрабатывать секретные техники, не боясь, что за мной будут подсматривать». Глава 7. Здесь я решаю. Первым делом решил испытать кастет, надев на правую руку, направил его на стоящий вдалеке манекен и начал медленно вливать магию, вначале поочередно, а затем сразу 4 основных стихий. Влил небольшую часть, едва ли 5% от своих внутренних источников и примерно столько же от накопителей, кристаллов, которые я теперь всегда ношу с собой на запястье. Буквально через долю секунды с кастета ударил поток мощного огненно-воздушного шторма вперемешку с камнями и льдинами. Длилось все это около 3 секунд и разнесло крайний манекен в мелкую пыль. Заклинание вышло очень мощным. Похоже, я переборщил с вливанием энергии в него, да и использовал я явно неправильно. Подумав немного, я пришел к выводу, что маги османов использовали 1 основную энергию и 3 как дополнение. Можно, конечно, и так лупить по врагам, но показывать слишком мощную технику я не хотел, пусть лучше мой потенциал останется для противника нераскрытым полностью. Выбрав в качестве атакующего плетения огонь, я залил его также 5%. А вот остальных стихий добавил буквально по 1%. Мощный фаербол сорвался с конца моего кулака, в котором был зажат кастет, и очень быстро улетел в цель. Скорость его была намного быстрее обычного, а эффект был точно такой же. Значит, используя в общем вместо 20% всех энергий только 8, я добился такого же эффекта, да и заклинание работало быстрее, что давало меньше шансов для противника увернуться. Следом начал экспериментировать с разной последовательностью заполнения кастета магическими энергиями и менять их количество. В итоге сумел еще больше сократить напитку основной энергией до 3%, а другими до 0,5%. Эффект сохранялся прежний, а вот мощность взрыва не менялась. За это время я перебил все манекены, размолотив их в мелкий песок. Следом занялся кольцами. Их рисунок кардинально отличался от браслета и кастета, а значит, они имеют разное назначение. При этом на каждом из колец указана одна из основных стихий. В каждое кольцо был вмонтирован камень, наподобие горного хрусталя, не имеющего магического применения. Пытаясь подать энергию, указанную на кольце, оно вспыхивало на мгновение в магическом зрении, а потом тут же гасло. Взяв кольцо с изображением воды и надев на палец, я сделал множество попыток, вливая разные порции энергии, а при попытке влить несколько, кольцо просто не отзывалось. Психанув, я влил треть всего источника и получил странный отклик. Часть энергии, которую не поглотило кольцо, отправилась обратно в мой источник, при этом само кольцо на секунду загорелось стихийным цветом, голубого оттенка. Тут меня осенило, что кольца, возможно, использовались не для передачи энергии и заклинаний, а наоборот, помогали собирать магическую энергию извне. Сев на песчаный пол арены, я сосредоточился и, найдя очень слабый ручеек энергии воды неподалеку от себя, потянулся к нему, как я делал раньше, создав водяной жгут энергии, видимый только в магическом зрении. Как только подключился им к струящейся жиле магии воды, то потянул ее на себя, также пропуская энергию через кольцо, и, к моему удивлению, то вспыхнуло опять ярко-голубым светом и стало втягивать энергию воды очень быстро. Скорость постепенно увеличивалась до тех пор, пока вся жила не загудела от напряжения. Скорость закачки, конечно, ниже, чем у источника, но в разы быстрее, чем я это делаю сам, а значит, смогу очень быстро заряжать кристаллы и пополнять свои источники. Дальше я проверил оставшиеся три кольца и научился очень быстро подключаться и настраивать скорость наполнения. При этом я пожалел, что не нашел кольцо со знаком живы, но теперь я знал, что искать и, возможно, мне повезет его найти. Тогда зарядка кристаллов живой станет очень быстрой, но это я еще не все закрома антикварщика осмотрел, а значит, надежда есть. Закончив с кольцами, приступил к изучению кулона. Для начала продиагностировал, на какую магическую энергию он отзывается сильнее, и ей, к счастью, оказалась вода. После этого подал 5% энергии воды и по 1% остальных энергий для верности вытянул руки в сторону разбитых манекенов. В момент активации мое тело окутала энергия воды, которая мгновенно превратилась в лед, причем приняла форму доспехов странного вида, напоминающих османские. Прочность доспехов определить сейчас не представляется возможным, но я решил испытать все сразу. Активировал доспехи, щит и выпустил фаербол в место, где раньше стояли манекены. Просадка маны была незначительной, а значит, я смогу использовать свои новые покупки одновременно. Щит возьмет на себя весь удар, а доспехи поглотит техники, наподобие моих гранат. Заодно проверил возможность запускать свои гранаты и мини-бомбы. На все у меня ушло более 1,5 часа, и, когда я закончил, мне пришлось доплатить за лишний час. Выйдя с тренировочного полигона, я задумался, чем мне заняться дальше. В принципе, можно пойти домой и поужинать, но меня тянуло просто погулять и посмотреть на город, в котором я буду жить, поэтому отправился гулять по нему. Проходя мимо булочной с кафетерием, я заглянул туда и, заказав себе кофе с ароматными булочками, присел за столик, наблюдая за жизнью, которая текла за окном. Еще меня привлек большой и мощный жгут живы, проходивший на высоте 2-го окна, к которому я с удовольствием подключился и начал напитывать свои кристаллы, оставшиеся незаполненными. Обязательство сдавать раз в неделю 10 кристаллов с меня никто не снимал, да и лишними деньги не бывают. К тому же такая тренировка очень полезна для развития каналов, особенно в моем переходном возрасте. Городок мне, в принципе, понравился, но хочется глянуть, как живут в более развитых городах. То, что это провинция, чувствовалось по медленно текущей, размеренной жизни, которая всегда выдает провинциальные города. Старые здания соседствуют с только что построенными, новый стиль построек контрастно выделяется на фоне старины, требующей срочного ремонта. Если центр можно списать на стиль старой архитектуры, то ближе к окраинам заметна мешанина стилей, а на самих окраинах откровенное старье. Да и люди ближе к окраине одеты менее броско, в поношенные одежды, а местами и в откровенное рванье, совершенно не стесняясь этого, хотя в центр городка они старались не соваться, а возможно, и одевались в таком случае лучшие одежды. Город, в принципе, был ухоженным и не сказать, что тут были кучи грязи, за этим тут действительно следили, а вот состояние многих домов вызывало откровенное уныние. Пока я наблюдал за происходящим за окном, как в экране телевизора, доедая последнюю булочку, за окном послышался визг тормозов и нервный сигнал местного автобуса. Дети, игравшие рядом в аналог лапты между двумя домами, закинули мячик очень далеко, и он вылетел на проезжую часть. Маленькие дети, наблюдающие за игрой, сорвались с места и наперегонки бросились догонять мяч, который выкатился на проезжую часть. Как назло, в этот момент проезжал большой автобус полный людей. Дети, не замечая опасности, гурьбой выбежали на проезжую часть в попытке успеть первыми схватить мяч и не смотрели по сторонам. Отчаянно сигналя, автобус попытался обогнуть детей, но они заняли все окружающее пространство, поэтому водитель, отчаянно вывернув руль, попытался объехать их по тротуару с противоположной стороны дороги. Когда я уже подумал, что ему это удалось, правое, переднее колесо лопнуло с оглушительным шумом, и автобус, резко вильнув, завалился на землю, врезавшись в стену, прямо рядом с кафе. Пока все были в ступоре от увиденного, сидящая рядом девушка, лет 16, одетая в форму какого-то из местных училищ или академии, бросилась к выходу, начиная формировать на ходу шар живы. Тут уже и я сообразил, что нужно оказать помощь пострадавшим, а для меня это еще и практика, поэтому я, не задумываясь, рванул вслед за ней. Подбежав к автобусу, я увидел, что она пытается забраться наверх, чтобы попасть в автобус.